Серый снег, белый снег, тишина и безмолвие покой. Я жду, он идет по земле, в мир идет он, Бог мой и Бог твой. Рожден в эту ночь наш Спаситель Христос, пречистою Девой рожден. Иисус, славлю образ Спасительный твой, я славлю тебя, Боже мой. Я во славу твою все люди, кто верит в тебя, ты с нами глаголят поют. Господь, ты надежда моя, во веки веков эта ночь нам дана, ее не забудет никто, покуда на небе солнце и луна, мы славим твое Рождество. Любовь в этот мир ты принес, надежда и вера моя. Господь милосердный Христос, я славлю тебя, славлю я. Грешных рабов твоих ты пощадил, жизнь вечную нам ты дал. Зло ненависть мудростью победил, нам заповеди свои дал.